Глава вторая. Майор. Гамадрилом меня назвала бешеная девчонка. Вместо того, чтобы реально всыпать ей по первое число, я повелся на ее сиськи и заставил работать на меня. Кем, бля? Бабушкин огород давно зарос сорняками, и я и не собираюсь его возделывать. Есть дела поважнее, чем круглыми сутками торчать среди помидоров и огурцов и растрачивать свою энергию на борьбу с колорадскими жуками. Приготовить еду я и сам могу. Не пирог с малиной, конечно, но окрошку и суп легко, а в качестве второго блюда и консервы сгодятся. Бабуля была хозяйственной, там полный подвал банок-склянок. Как буду уезжать, все заберу. Ребятам из отдела раздам домашние закрутки. Так что не надо было соглашаться и отпускать мерзавку. Я этих дрочливых феминисток на дух не переношу. Надо было проучить как следует. Задрать юбку и по заднице настучать. Как мент я ненавижу и презираю воров. Сегодня ты украла горсть ягод, завтра кошелек, а послезавтра родину продашь. Ну ничего, я ей покажу небо в звездах. Найду, где бы она ни пряталась, и заставлю работать на меня по-настоящему. Будет у меня полы мыть, картошку чистить и носки мои стирать. А если еще раз гамадрилом назовет, то я за себя не ручаюсь. Придумаю такие кары, что она у меня попляшет. Выхожу во двор и вижу возле яблони местного бомжа. Я смотрю, бабкин двор — место для паломничества сельчан. По очереди ходят сюда с целью урвать фруктов, чтоб на рынке потом продать. А этот еще приперся с бутылкой и рюмкой. Закусить решил яблочком, не отходя от кассы. Упс! Увидев меня, алкаш поднимается с лавки на нетвердых ногах. А вы кто? А ты кто? Я? Да я тут... Это... Яблочки дегустирую. Алкаш заплетающимся языком тычет грязным пальцем в надкусанное яблоко. Экспертная оценка, так сказать. А вы, товарищ, видать, новый тут. Одежка какая-то непривычная для наших мест. Косится на мою футболку цвета хаки. Майор Громов, и я здесь, чтобы убедиться, что никакие эксперты без определенного места жительства не дегустируют чужие яблочки без спроса. А ты, я вижу, еще и с дегустационным набором прибыл. Рюмочка, бутылочка, все по красоте, я смотрю. Майор! «Ого, да ладно!» Алкаш пытался изобразить нечто, напоминающее уважительный поклон, но чуть не упал. «А я Гриша. Не бомж, а амбассадор Баленсиаги. Тянет мне ладонь, но я ее игнорирую. Пусть сначала помоет ее». «Какой еще Баленсиаги? Ты валенком-то не прикидывайся, ага?» «А яблочки у вас, товарищ майор? Ну, просто песня. Хоть сейчас на Мишлен». Запихивает в карман пиджака фрукты, думая, что я не вижу. «Откуда ты слов таких нахватался, болезный?» Сощуриваюсь, осматривая алкаша с головы до пят. «Амбассадор, Мишлен, еще скажи, в вашей глуши ресторан открыли». «Васька меня научила. Она все-все-все знает про жизнь городских. А я люблю послушать разное». «Васька? Она?» «Ага». «Соседка ваша. С выдающимися параметрами!» — рисует в воздухе женский силуэт. «Васька, значит. Недобро сощуриваюсь, вспоминая воровку с большими сиськами. Буду знать. Ну ладно, я тады пошел. Будьте здоровы!» Этот амбассадор валенок пятится к дыре в заборе. «Приятно было познакомиться, товарищ майор. Надеюсь, больше никогда не встретимся», — буркает себе под нос, но я все-все слышу. «Надо залатать дырку. Хватит тут всякой шушери шастать по моему участку. Бабуля слишком доброй была, привечала здесь всякий сброд, но я быстро отучу их сюда заглядывать. Ладно, дыру заделаю позже, а сейчас к Ваське. Пусть начинает работу лентяйка». Стою возле зеркала, готовясь зарыдать от несправедливости. Кто ж знал, что это платье мечты, купленное по акции у заезжего торговца на свадьбу подруги, окажется таким коварным? Еще 5 минут назад я крутилась перед зеркалом, любуясь собой. А сейчас безуспешно пытаюсь стащить себя наряд. «Да в нем!» — заливался соловьем продавец. «Любая сельчанка в царевну-лебедь превратится». «Ну вот и превратилась. В дуру, застрявшую в собственном наряде. Туда как по маслу, а обратно ни в какую. Дергаю, тяну. Застряла, как морковка в сухой земле. Хотя морковка тонкая, а я толстая. Чувствую пот уже ручьем, прическа растрепалась. А платье все так же сидит на мне, как влитое». И тут, как назло, стук в дверь. Сердце в пятки уходит. «Кто там?» Надеюсь, не тетушка Аглая с упреками, что я опять без дела сижу. «Василиса!» Слышу голос своего нового противного соседа. «Ты где там запропастилась? Дрыхнешь, что ли? Работенка сама себя не сделает!» «О, нет-нет! Только не сейчас, пожалуйста!» «Не входите!» — ору истерично, дергая платье и застревая в нем еще сильнее. «Черт, у меня открыт низ и полностью видны трусы, и я не могу предстать перед злым соседом в таком виде. А он, судя по шороху, уже вломился в дом. Надо было щенка у Григория Палыча брать, когда он предлагал обменять его на бутылку водки. Сейчас бы из него вырос огромный пес и защитил бы меня от этого ненормального соседушки. Он думает, что это я его огрела по голове. Но не говорит же, что это сделала тетушка Аглая. Я так не могу. Какая-никакая все же родня моя. Да и ударила ты не просто так, а меня защищала. Кто знает, что у того рыбачка на уме? Что ты там сказала?» Дверь со скрипом открывается, и я слышу веселый смешок. Так и вижу его искривленные губы. То есть не вижу, конечно, моя голова-то в платье застряла. Но явственно себе представляю кривую смешку гамадрила. «У-у-у, ненавижу!» «Так, и что это у нас тут?» «Платье!» Мямлю, понимая, что он сейчас безнаказанно разглядывает мои бедра и нижнее белье. «Примеряла. Застряла немножко». Он подходит ближе, и я чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Я сейчас в таком уязвимом положении нахожусь, что этот нехороший мужлан может воспользоваться этим, да хотя бы осуществить вчерашнюю угрозу и отшлепать меня ремнем. «Мама!» «Эх, Васька, видела бы ты себя!» — хмыкает наглец. «Откуда вы знаете мое имя?» «Оттуда! Ну ладно», — говорит он. «Так и быть, помогу. Но потом с тебя двойная порция пирога. И еще расскажешь мне, зачем тебе такое обтягивающее платье. Кого сразить на повал хотела?» «Ага». Сосед ощупывает швы, дергает за молнию, которая, естественно, намертво заклинила, и я чувствую, как напрягаются его сильные руки. Горячие руки. Просто кипяток. На солнце перегрелся, что ли? Фух, мне и самой жарко очень. А вентилятор сломался. Одна беда за другой. «Придется портить», — выносит вердикт, и я зажмуриваюсь в ожидании худшего. «Согласна?» «Меня портить или платье?» Пищу, и мужик начинает ржать. «Сначала платье, а потом тебя», — заявляет наглец. «Только его придется разорвать, иначе никак не выбраться». «Ладно, рвите», — вздыхаю обреченно. «И в чем я теперь на свадьбу к Ленке пойду? Или это знак не идти туда? Кстати, Ленка выходит замуж за моего бывшего. Классно, правда? Я хотела красиво одеться и показать ему, кого он потерял. Бестолочь. С моим весом только обтягивающее платье носить. Поржали бы надо мной, да и только. Но заносчивому соседу я ничегошеньки об этом не расскажу». Рывок, и, о чудо, платье, поддавшись напору, с треском рвется по швам. Стою в обрывках ткани и в одних трусах перед ним, со слезами на глазах, жалея о потраченных деньгах и рухнувшему в одночасье плану: «Смотрите, какая я цаца!» «Ну вот и все», — говорит сосед, откашливаясь. «Свободно, но помни про пирог и про рассказ. но в следующий раз выбирай платье попроще. А вообще тебе и так хорошо». Спохватившись, накрываю голую грудь ладонями и злобно сверкаю глазищами на нахала. «Нет бы отвернулся. Видит же, что дама в шоке. Но нет, пялится на меня, как похотливый кот». «Жду тебя через 5 минут у себя. Мука готова, малина собрана. Форма одежды свободная, но лучше приходи прям так». Подмигивает несносный тип и идет к выходу. Не удержавшись, со злостью бросаю ему в спину разорванное платье. Даже не обернулся, козел. Ненавижу. Всех мужчин. В закрытую дверь летит туфелька. Потом вторая. Теперь самое время пореветь в подушку, но городской козел сказал, что у меня всего 5 минут. Делать нечего, надо одеваться и топать, печь ему пирог. Иначе не отстанет.